Метро. Как под землей ездят. Мы с мамой посмотрели на пожарных и на трамваи, которые без рельсов ходят, а прямо по асфальту. Мама сказала, что они называются троллейбусы. У них колеса, как у автомобилей, резиновые. Я говорю, почему без рельсов? А мама говорит, это что без рельсов? Тут и под землей трамваи ходят. А я сказал, под землей нет, там земля. А мама говорит, а ты в погреб ходил? А погреб тоже под землей. А в Москве большой-большой погреб вырыли, длинный-длинный. И с одной стороны вход, и с другой стороны вход. А в этом погребе положили рельсы и пустили трамвай. Он от одного входа до другого бегает. В один вход люди войдут, на трамвай сядут. Он побежит под землей и добежит до другого входа. А там лестница. Люди из трамвая выйдут и пойдут по лестнице наверх и выйдут на улицу. Вот давай сейчас поедем. А я говорю, не хочу. Мама говорит, почему? Что за глупости? А я говорю, там темно и земля. А мама не стала слушать и спрашивает у тети, скажите, где метро? Тетя показала пальцем на наш дом, где наша с мамой комната. А мама говорит, да-да, вижу, спасибо. Как я ездил в метро? Мы с мамой пошли и вошли в дверь. Там большая комната и стоят будочки. А в будочках окошечки. И люди подходят и билеты покупают. Мама тоже купила билет. И мы пошли вниз по лестнице. И все люди тоже пошли по лестнице вниз. Я думал, сейчас земля начнется и будет погреб. Тогда я не пойду и начну плакать. И мама все равно назад пойдет. А там земли не было, а был коридор, только очень широкий и очень белый. Электричество горит, лампы большие и много-много, и стенки блестят, а пол каменный, желтенький и тоже очень гладкий, а земли никакой нет. А потом все пошли к лестницам, и когда мы с мамой подошли, мама встала и забоялась. Там пол бежит вперед, прямо на лестницу. Один дядя шагнул на этот пол, только встал, так и поехал. А одна тетя подошла к маме и говорит, «Вы не бойтесь, сразу шагайте, раз!» И дернула маму за рукав. Мама шагнула и меня потянула, и мы поехали. А потом пол, где мы с мамой стояли, опустился, и вышло, что мы стоим на ступеньке. А тетя, что нас дернула, на другой ступеньке. И ступеньки едут вниз. И впереди тоже ступеньки. И на них стоят дяди, и тети, и еще мальчики. И все едут вниз на ступеньках. А один дяденька не захотел просто так ехать, а еще сам побежал по ступенькам. А когда мы вниз приехали, ступеньки опять стали как пол. И мы на этом полу поехали вперед. Тут мама меня схватила на руки и прыгнула на настоящий пол. Он не ходит, а стоит. Это мы приехали на подземный вокзал. И все равно земли там нету, а очень большой вокзал. Очень светло, люди ходят. И мы вышли на платформу. Там тоже электричество горит, и очень много людей. А трамвая не было, он еще не пришел. На платформе к самому краю милиционер не пускает ходить, потому что можно упасть. Там внизу рельсы, и можно ушибиться. Вдруг загудело. Я посмотрел, что это гудит, а там круглые ворота. А в воротах темно. Я думал, там, наверное, погреб. А оттуда трамвай выскочил. Это он и шумел. и подбежал к самой платформе, очень длинной. Он встал. Мы с мамой подошли, и вдруг двери сами разошлись, и стало можно войти. Там диваны, электричество горит, и все блестит, как серебряное. Потом двери сами стянулись и закрылись, и мы поехали. Я в окно смотрел, и все равно земли никакой нет, а белая стена, и все лампочки горят. А потом мы остановились, двери опять открылись, и мы с мамой вышли, и там опять вокзал, а потом по лестнице пошли вверх и вышли на улицу.